Глава вторая. «Что можешь сказать?» — спросил Брежнев. «Доложи полностью результат полета». «Это первый из трех запланированных беспилотных запусков «Союзов», — сказал Валентин Деребин. «После выхода за пределы атмосферы не раскрылась часть солнечных батарей. Из-за недостатка электроэнергии было затруднено маневрирование. Начала сбоить система ионной ориентации и отказал солнечно-звездный датчик. Что-то у них было по мелочи, я все подробно записал в докладной записке». «А парашют?» «Парашют открылся нормально, и спускаемый аппарат не разбился, но я выяснил, что они его все таки дорабатывали. Точнее, не сам парашют, а крышки парашютных контейнеров. Создана комиссия, которая сейчас разбирается в причинах неполадок. А уже по результатам ее работы будем решать, то ли это конструкторские недоработки, то ли производственный брак. Понятно, что остальные старты отложены». «Мишин тебе больше ничего не демонстрировал?» «Все демонстрируют готовность разобраться и принять меры». «Проследи за этой работой. Раз не напортачили в главном, пока наказывать не будем. Корабль экспериментальный, так что всякое может случиться. А вот по результатам второго запуска будем решать. Ты там так и скажи». В четверг, 27 апреля, Люся сдала экзамен по географии. «Шесть экзаменов, шесть пятерок», — довольно сказала она мне вечером. «Осталось всего три, и со школы можно будет прощаться». «Молодец!» — похвалил я. «Вижу, что у тебя хорошее настроение, поэтому давай займемся концертом». «А чем там еще заниматься?» — спросила жена. «Все уже отточено. Или ты в него хочешь включить что-то еще?» «Мне не нравится, что ты только поешь», — сказал я. «А публику смешу только я. Это нужно исправить. Я тебе подобрал два политических анекдота, и мы их включим в концерт. Они не настолько смешные, чтобы ты их не рассказала, а публика воспримет нормально. Вот послушай один из них. Американка мисс Смит приехала в Париж. Ее интервьюирует корреспондент французской газеты. «Миссис Смит, вы замужем?» «Да». «У вас есть дети?» «Да, месье, три сына и все в армии. Джон служит на японском острове Окинава, Дэвид в Доминиканской республике, а Боб в Вьетнаме. А ваш супруг, миссис Смит? К сожалению, он не смог меня сопровождать. Он совершает турне по разным странам с лекцией на тему вмешательства русских в дела других государств. Сможешь такое рассказать?» «Такое смогу. Слушай, ты же написал в своих записях о фашистском перевороте в Греции, а он все равно произошел. Неужели ничего нельзя было сделать?» «Ты слишком многого хочешь», — возразил я. «Тут у себя дома не все могут поменять, а это Греция. Переворота без причин не происходят. У них там уже лет 20 политический кризис. Кстати, вчера, когда к нам приезжал Грушевой, я его примерно о том же спросил. Так Константин Степанович мне ответил этими же словами. Компартию они предупредили, так что коммунисты, наверное, подготовились, насколько это было возможно. Ладно, давай заниматься делом, а не черными полковниками. В субботу концерт, так что мы сможем попасть в эфир только ко Дню Победы». «Так даже лучше», — сказала Люся. «И праздник более важный для всех, и в репертуаре у нас почти половина военных песен. А еще лучше его показать после праздника. Давай прервемся и сходим к нам поужинать. Я маме обещала». С того самого дня, когда моя жена после первой брачной ночи появилась в квартире родителей, веселая и довольная жизнью, надежда во мне души не чаяла и постоянно затягивала не на обед, так на ужин. «Конечно, сходим», — согласился я. «Давай прямо сейчас». Мы предупредили мою мать и направились к Надежде. «Здесь кормят голодающих?» — спросил я, поцеловав ее в щеку. «Идите мыть руки, голодающие», — сказала она, растаяв от моей ласки. «Сейчас все будет готово». «Ласковая теля двух маток сосет», — сказал я Люсе, заходя в ванную комнату. «Учись, жена! Эй, а драться-то зачем? Что дочь, что мать шуток не понимают». «И это глава семьи», — сказала Надежда, отвесившая мне символический подзатыльник. «Пора становиться серьезней». «А зачем?» — спросил я, садясь за кухонный стол. «С шуткой легче жить. Я давно заметил, что веселым людям даже хамят меньше. И вообще всякая дрянь к ним не так сильно липнет. А что не все воспринимают всерьез, так это до поры до времени. И в этом тоже можно найти свои плюсы». «Ешь, философ», — улыбнулась Надежда. «Ты и под старость был таким веселым». «До смерти жены», — ответил я. «После мне свою веселость демонстрировать было некому. Да и нечего было веселиться. Сытно, удобно и одиноко. Дети помогали и заботились, но человеку мало, чтобы кто-то убирал у него в квартире или приготовил поесть. Я их не виню, у каждого своя семья и свои заботы. Самый родной человек — это все-таки муж или жена. У детей своя жизнь. Когда живут вместе, это не так сильно заметно, но ужиться со стариками не у всех получается». «Повезло тебе, дочь», — сказала Надежда. «Молодой муж с опытом прожившего жизнь человека для женщины — это драгоценность, особенно такой, как твой». «Да, я такой один», — заявил я, получив подзатыльник на этот раз от жены. «Люсь, перестань, чуть из-за тебя не подавился. Уже поела? Тогда иди мыть руки, а я помогу маме все убрать». «Идите», — сказала Надежда. «Нечего здесь помогать, я и сама прекрасно управлюсь». Мы ее поблагодарили и ушли к себе, где занялись отработкой анекдотов. Мало знать хороший анекдот, его еще нужно уметь рассказать. Вот этому я жену и учил. На два коротких анекдота мы потратили 1,5 часа времени, прежде чем я остался доволен ее исполнением. «Нормально. На будущее запомни, что смешные вещи нужно рассказывать с самым серьезным видом. Если ты начинаешь смеяться сама, еще не дойдя до сути, может быть, и вызовешь смех, но смеяться будут не над анекдотом, а над тобой. Помнишь, с каким выражением лица жених Дафны сказал: «У каждого свой недостаток»? С невозмутимым. Это очень усилило юмор ситуации». «Весь зал зашелся от смеха», — засмеялась Люся. «Хорошо, что ты меня тогда вытянул на этот фильм. Я в «Джазе только девушки» с удовольствием посмотрела бы еще раз. Послушай, у нас комиссия перед выступлением будет?» «Не будет у нас предварительного прослушивания», — сказал я. «Можешь поблагодарить Михаила Андреевича. Он меня спросил, есть ли в концерте что-то неподобающее, я ему ответил, что нет». «А он что?» «Он сказал, что верит. Цени, немногим артистам доводилось услышать такое от Суслова. Но перед показом записи по телевидению все равно будут проверять. Я думаю, что мы шокируем комиссию песнями не по возрасту и вольным поведением на сцене, и смешением жанров, но с поддержкой Брежнева утрутся и пропустят без купюр. Еще и другим поможем нормально выступать. Если нам позволено пританцовывать, почему другие должны стоять на вытяжку?» Концерт состоялся в Центральном доме Советской Армии. Зал был полон, причем люди в военной форме составляли только треть наших слушателей. «Дорогие товарищи!» — сказал я, когда раздвинулся занавес, и мы вдвоем под прицелом кинокамер подошли к микрофонам. «Мы рады вас поздравить с приближающимся Днем Победы и постараемся сейчас сделать все, чтобы этот вечер стал для вас приятным. Мы вам споем как те песни, которые уже звучали в нашем исполнении, так и новые работы», — сказала Люся. «И постараемся веселой шуткой поднять ваше настроение. Жаль, что мы не успели привлечь к подготовке этого концерта какой-нибудь инструментальный ансамбль, как это было в Минском доме офицеров. Поэтому все придется делать самим. А вам слушать под аккомпанемент только двух музыкальных инструментов. Но мы будем стараться». «Некоторые наши песни не совсем подходят к возрасту исполнителей», — продолжил я. «Но часть из них мы исполняли, когда были еще моложе, и наше исполнение очень понравилось публике. К сожалению, более взрослые исполнители их пока не спели, поэтому это опять сделаем мы. Надеюсь, вы будете снисходительны». «Не будем вас больше утомлять речами», — закончила Люся. «И начинаем работать». Я довольно долго посидел над сценарием концерта, придумывая, в какой последовательности представить публике наш разношерстный репертуар. Какими словами увязывать каждый номер в нечто цельное, и когда и как вставлять рассказы и анекдоты. По-моему, все получилось очень неплохо. Зрители горячо аплодировали после каждой песни, смеялись после шуток и анекдотов, а история с воришкой кирпичей, который угодил в реанимацию, заставила зал лечь от хохота. Без нескольких минут концерт длился 1,5 часа. Вроде немного, но мы за это время выложились полностью. Когда Люся объявила, что концерт окончен, все в зале встали и долго аплодировали, заставив нас выйти на сцену вторично. Наконец, зрители начали двигаться к гардеробу, оживленно обсуждая наши номера. «Я как будто таскала кирпичи», — сказала жена. «Дай платок». «Держи!» Я отдал Люсе носовой платок, которым она вытерла вспотевший лоб. «А ты хоть раз таскала кирпичи?» Ответить она не успела, потому что к нам подошел полковник, которого я здесь уже несколько раз мельком видел. «Хочу вас поздравить», — сказал он, приветливо улыбаясь. «Ваш концерт прошел просто замечательно. Я начальник Дома Советской Армии. Вы говорили, что в Минске вам помогал ансамбль. Если будет нужна помощь, обращайтесь ко мне. У нас большой музыкальный коллектив, и желающие выступить с вами всегда найдутся. Держите бумагу, это номер моего рабочего телефона. Сейчас вас проводят к машине, на которой доставят домой. Буду рад вас видеть у себя». Дома пришлось рассказывать о выступлении сначала матерям, а потом отцам и Татьяне. а показали наш концерт вечером в воскресенье 7 мая. Вчера Люся сдала химию и сегодня бездельничала, проводя время по большей части у телевизора. В программе телепередач концерта не было, был художественный фильм. Сначала об изменении программы услышала жена, а потом за 2 часа до показа нам позвонили из телецентра, поэтому к началу концерта обе семьи собрались у нашего телевизора. «Не ожидал», — сказал мой отец, когда все закончилось. «Я многое из того, что вы исполняли, уже слышал порознь, но все вместе производит совсем другое впечатление. И все шутки к месту, рассказ о кирпичах... Вы видели, как все хохотали?» «Я не видел», — сказал Иван Алексеевич. «Я в это время сам хохотал. Ребята, ведь это настоящая известность. Этот концерт наверняка будут еще раз показывать, и не только по центральному телевидению». «Я человек скромный», — заявил я всем. «Мне известность не нужна, но страна должна знать своих героев». «Ты от скромности не умрешь», — засмеялась Надежда. «А чего от нее умирать-то?» — сказал я. «С ней нужно уживаться, загнав в какой-нибудь угол, чтобы не мешало». Когда Черзарова ушли к себе, нас огорошила Татьяна. «Папа», — сказала она, — «я от вас, наверное, скоро уйду». «Как уйдешь?» — не понял отец. «Куда?» «Я хочу выйти замуж». «И за кого?» — спросила мама, которая после моих выходок воспринимала это известие на удивление спокойно. «Вы его не знаете, это хореограф. Мы с ним вместе работаем. Это очень хороший человек». «А учеба? «Неужели всем обязательно заканчивать институт? У меня и так хорошая работа, а вдвоем мы неплохо зарабатываем». «Хоть тебе ничьё мнение не нужно, все-таки найди возможность нам его показать», — попросил я. «Любовь слепа, может быть, он не такой хороший, каким тебе кажется. Квартира у него хоть есть или собираетесь жить в общежитии?» «Я его постараюсь привезти в следующее воскресенье», — пообещала Таня. «А квартира у него есть, двухкомнатная». «Когда-нибудь и наши дети также разбегутся», — сказала жена, когда мы удалились к себе. «Нашла, о чем печалиться», — засмеялся я. «Ты их сначала роди, воспитай, помоги им начать самостоятельную жизнь. Потом сама будешь рада тому, что они живут отдельно. Лишь бы не уехали к черту на кулички. Эта Татьяна сейчас живет одна и никому не мешает. А появился бы здесь ее муж. Жила бы ты так свободно, как сейчас. А пойдут дети. Знаешь, какая радость, когда у малыша болит животик или режутся зубки? Свои дети утомляют, когда не дают спать по ночам. Терпеть выходки чужих еще труднее. Так что квартира — это хорошо. Был бы еще действительно хороший человек». «Мне 10-го сдавать историю. И опять этой мымре». «Подготовилась? Ну и не бойся ничего. Я, как и директор, думаю, что не будет она тебе занижать оценку. А если будет, настоим на пересдаче». На следующий день нам принесли извещение о том, что на почте на имя матери лежит бандероль от Сергея Деменкова. В ней было короткое письмо и 13 иллюстраций ко второй книге. «Он их специально рисует в таком количестве?» — спросила Люся. «Опять ведь забракуют, а нарисовано здорово. Ему не следователем, ему художником надо быть». «Анекдот про суеверие рассказать?» «Да ну тебя с этими анекдотами. Смотри, какая прелесть. Когда повезешь в редакцию?» «Теперь только после праздника. Ты поедешь пудрить мозги завучу, а я в редакцию». «Еще неизвестно, кто кому будет пудрить мозги. Слушай, муж, это ведь уже последний месяц весны, скоро лето. Опять ехать на море?» «Я уже черти сколько времени не видел родственников», — сказал я. «Деды с бабками, наверное, забыли, что у них есть внук. А кроме них и других родственников достаточно. Закончи свои записи и поедем сначала на Украину, а потом в Азов. А оттуда съездим в Таганрог к сестре мамы. Заодно поплаваем в море. Азовское — это не Черное море, но все равно море. Сейчас оно еще чистое, это лет через 40 загадят до невозможности. А в следующем году можно будет съездить к твоим старикам. Не возражаешь?» 9 мая опять отмечали вместе обе семьи, но без Тани. Она праздновала День Победы со своим женихом и его родней. А на следующий день я с утра вызвал машину и уехал в редакцию «Молодой гвардии». В очередь к редактору я остановиться не стал, сразу пошел к оформителям. «Олег!» — обратился я к одному из тех, кто занимался моей книгой. «Посмотри рисунки. Их делал тот же человек, который иллюстрировал «Волкодава». Вот в этом конверте все его данные. В вашем минском отделении его знают. Если будут какие-то вопросы, позвоните мне, хорошо?» «Прекрасно нарисовано», — сказал он, посмотрев рисунки. «Только пойдут они или нет, решать буду не я. Я тебе позвоню завтра или послезавтра. Да, поздравляю с выступлением. У нас сначала была ругань из-за отмены фильма, а потом все только радовались. И песни замечательные, и рассказы убойные. Все животы надорвали. Сегодня утром я тем, кто не смотрел концерт, рассказывал твои анекдоты». «Спасибо», — поблагодарил я. «Мы старались. Буду ждать звонка». «Я уже начала волноваться», — сказала Люся, когда мы приехали, и я поднялся в квартиру. «Через 40 минут экзамен, а вас нет. Ну, что с рисунками?» «Сказали, что позвонят. Давай не будем ждать и поедем сейчас. Ребята все равно никуда не уедут. Будут ждать на улице». «Идем», — решила она. «Может быть, Надежда уже свободна и примет раньше? А то сидишь и ждешь, как на приеме у зубного врача». Ее волнение передалось мне, поэтому я все полчаса, которые мы ждали ее возвращения из школы, чтобы отвлечься, травил Виктору с Сергеем анекдоты. «Все, мы с тобой в расчете», — сказал я Сергею, увидев вышедшую из школы жену, и сам выскочил из салона и быстро пошел ей навстречу. Видимо, она почувствовала мое состояние, потому что подняла вверх руку, растопырив 5 пальцев. «Кто принимал?» — спросил я. «Надежда принимала», — ответила Люся. «Директор простыл, так что мы с ней были только вдвоем. На этот раз она меня не мурыжила. Выслушала ответы и поставила оценку. А потом еще поблагодарила за концерт. И тебя, кстати, тоже. Остался один английский. Я договорилась на завтра. Представляешь? Завтра свобода». «Не представляю», — улыбнулся я. «Надеюсь, из-за английского такой нервотрепки не будет». «Тебе-то чего нервничать?» — спросила она. — Сам говорил, что оценки... — Я не из-за твоих оценок нервничаю, балда, — сказал я, — а из-за тебя. А на следующее утро началась война. Я узнал о ней уже позже, когда Люся уехала сдавать свой английский. Войска Египта, Сирии и Иордании нанесли удар по Израилю. Несколько позже, как и в известной мне 6-дневной войне, к ним присоединились Ирак и Алжир. Подробностей не сообщалось, сказали только, что на всей границе с Израилем идут ожесточенные бои, стороны обмениваются авиаударами, и у всех участников конфликта имеются многочисленные жертвы среди мирного населения и потери в войсках. Срочно созванный Совет Безопасности ООН призвал все стороны к незамедлительному прекращению боевых действий, но его призывы были дружно проигнорированы. Если кто и хотел выйти из драки, он уже не мог этого сделать. Сражения происходили с невиданным ранее ожесточением, перемалывая военные ресурсы всех участников войны. В вечернем выпуске новостей передали, что Египет срочно перебрасывает все свои элитные бригады из Йемена. «Что случилось?» — спросила Люся, когда приехала с экзамена. «За мной не поехал, ходишь какой-то нервный». «Что получила?» — сказал я. 5? Я, в общем-то, и не сомневался, что будет 5. Язык ты для школы знаешь отлично, и никто тебе не стал бы портить табель 4. А нервный... Понимаешь, 5 июня Израиль должен был напасть на арабские страны и разнести их в пух и прах. Они сами хотели сделать то же самое, но мы им это запретили. Точнее, должны запретить 25 мая. А сейчас только 11. Хочешь сказать, что поменялось будущее? Хочу сказать, что его поменяли. Наверняка в Египет передали, что они будут препятствовать войне. Даже визита их министра обороны в Москву ждать не стали. А теперь там такая каша. В той реальности Ближний Восток из-за действий США и Израиля постоянно был пороховой бочкой и рассадником терроризма. Уничтожить авиацию противников Израилю не удалось, поэтому я думаю, что ему сейчас приходится туго. Но Штаты не должны допустить падения Израиля, если только успеют. Наверняка и наши, и американцы сейчас начнут туда подтягивать флоты. Закончится это может всем чем угодно, даже обменом ядерными ударами, хотя я не думаю, что до этого дойдет. По идее, наши должны были это предусмотреть и заранее подготовиться. На следующий день в Москву прилетел государственный секретарь США Дин Раск. А еще через день Советский Союз и Соединенные Штаты Америки выступили с совместным заявлением ко всем воюющим сторонам, которое иначе как ультиматум назвать было трудно. Но было уже поздно. Израиль потерпел сокрушительное поражение и был полностью оккупирован союзными арабскими государствами. Грабежи и насилие творились повсеместно. «Этого и стоило ожидать», — говорил я жене после просмотра вечернего выпуска «Последних известий». «Нельзя так обращаться с соседями и рассчитывать, что они это станут вечно терпеть. Но то, что там творится, — это за гранью. Я, если честно, все же рассчитывал, что Израиль уцелеет, но сильно ослабнет и долго уже не сможет мутить воду. А вообще, образование этого государства на арабских землях — это шило в задницу всем арабам. Мало ли, где жили чьи предки. много веков назад. Это все англичане намутили. Странно, почему наши на это пошли. Пытаться сейчас повторно воссоздать еврейское государство в Палестине — это безумие. Евреев оттуда нужно куда-нибудь расселять. — А куда же можно расселить целый народ? — спросила жена. — Не так их там и много, — ответил я. — Переселиться куда-нибудь, им не привыкать. На третий день после захвата Израиля командованию Египта и Сирии удалось прекратить насилие, а все остальные участники конфликта вывели свои войска из Палестины. К этому времени возле берегов Египта сосредоточилась сильная ударная группировка 6-го флота США, а в сотни миль от побережья Сирии СССР собрал 30 боевых кораблей из состава Черноморского и Тихоокеанского флотов. «Ничего, американцев не выйдет», — сказал Иван Алексеевич. «После того, что натворили арабы, евреи оттуда сами начнут разбегаться». Они все это, конечно, сами затеяли, но, с другой стороны, даже дураку было ясно, что вытурить арабов с их земель, а потом основать на них свое государство и жить в мире не получится. Англичан я понимаю, эти подлецы повсюду наплодили конфликты, чего стоит только один раздел Индии. Но вот наши-то чем думали? Главное, что прекратили кровопролитие. Земли в той Палестине сгулькин нос, а сколько народа из-за нее положили? Утром следующего дня президент Египта Гамаль Абдель Насер обратился к правительствам США и СССР. Он заявил, что не считает законным создание еврейского государства на арабских землях. Египет, Сирия и Иордания собираются возродить палестинское государство, поэтому все еврейское население бывшего Израиля и оккупированных им территорий должно быть выселено. Куда его выселят, пусть решает Совет Безопасности ООН. Насер предостерег великие державы и, в первую очередь, Соединенные Штаты от применения силы. Он заявил, что арабские государства будут сражаться до последнего человека, а в случае американской агрессии лично он не может гарантировать, что на землях Палестины уцелеет хоть один еврей. Именно угроза уничтожения населения Израиля остановила американцев. Начались длительные переговоры и консультации. Пока они шли, арабы разрешили доставку в Израиль гуманитарных грузов. «Драки уже не будет», — сказал я жене. «Сейчас начнут торговаться, а евреи побегут по всему миру. Вот не повезло народу с родиной. Надо было им отдать Антарктиду. Там, кроме пингвинов, другого населения нет». «Зачем над ними издеваться?» — сказала жена. «Им сейчас и так плохо». «Я не националист», — возразил я. «У русских национализм никогда не был в почете. Бывали и у нас придурки, но мало. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что наш народ образовался из сотен племен и народностей. Мы не англичане, которые уничтожали или порабощали народы при захвате колоний. У нас и колоний в этом смысле никогда не было. Мы сливались с другими народами и давали им свой язык, свою веру и все свое государство. Говоришь по-русски и принял нашу культуру, значит, ты и есть русский. Какой уж тут национализм? Вот у малых народов, у тех же прибалтов, национализм есть. И он себя еще покажет. Это своего рода защитная реакция маленького народа, который не желает растворяться в большом. А евреи... Их ведь и у нас дофига. Когда им разрешили уезжать за границу, уехало 300 тысяч человек. Ну, бросили вы страну, которая была для вас родиной, и черт с вами. Так ведь большинство потянулось в свой обетованный Израиль. Туда, где им не сильно были рады, где война и песок на зубах. Самые умные смылись в Штаты, но остальные-то остались. А ведь уезжали не придурки, а умные и образованные люди. И какова цель? Самая дрянная нация — это англичане. Они очень долго жили за счет других, обдирая половину мира, и слишком привыкли считать себя выше всех прочих. Конфликт между Индией и Пакистаном, который будет длиться полвека, — это их рук дело. Когда рушилась их колониальная империя, они сделали все, чтобы напакостить своим бывшим подданным. Наверное, создание Израиля было ими запланировано не из-за любви к евреям. Арабы были когда-то прекрасными и веротерпимыми людьми. В то, что они стали агрессивно относиться к чужакам, виновата католическая церковь с ее крестовыми походами. Чтобы занять территории, которая им принадлежит, их лучше всего всех перебить, а заодно и всех соседей, иначе спокойно жить не получится. А что сделали с Израилем? Выгнали арабов из половины Палестины, заселили ее евреями. Понятно, что бывшие хозяева с этим не смирились, и судьба Израиля — это бесконечная война с соседями. Иногда она затихала, потом вспыхивала вновь и длилась до моего ухода. Здесь этого, по-видимому, не будет. «Ладно, это все большая политика. Скажи лучше, когда получишь документы и медаль?» «Не знаю, у завуча есть телефон, должна позвонить». На следующий день нам позвонили из телецентра. Узнав, с кем говорит звонивший, представился сам и сообщил, что по многочисленным просьбам телезрителей они собираются повторить наш концерт. «Нет, выступать не нужно, будет передаваться запись. Только перед передачей хотят показать интервью с исполнителями. Поэтому он интересуется, когда мы сможем освободиться от школы и приехать в студию. Естественно, за нами пришлют машину». «Да хоть сейчас», — ответил я. «Мы окончили школу экстерном и вольны распоряжаться своим временем». «А сколько времени вам нужно будет на сборы?» «Учитывая, что один из нас женского пола, не менее получаса», — ответил я. «Но вам до нас примерно столько же ехать. Высылайте машину, и мы начнем собираться». Я объяснил задачу жене, а сам пошел предупредить куратора. «Поезжайте», — сказал он, — «а я вызову машину. На всякий случай проедутся до телецентра и обратно». Собрались мы за 10 минут и еще столько же ждали машину возле подъезда. До телецентра ехали минут 20, после чего нас отвели для интервью в одну из студий Шаболовки. «Я Элеонора Беляева», — представилась нам ведущая. «Садитесь на эти стулья. Ваш концерт покажут в записи, а перед этим пойдет это интервью. Пользуясь случаем, хочу вам предложить приходить с новыми песнями в наш музыкальный киоск. А сейчас будьте внимательны. Начинаем запись». «Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в нашей студии...» Рассказав о нас, она перешла к вопросам. «Мне сказали, что вы закончили школу экстерном. Это правда?» «Да», — ответил я. «Я сдал чуть раньше, а Люся дней 10 назад. Все на отлично. Так что теперь у нас будет больше времени для творчества». «Если быть талантливым, то во всем? А чё мелочиться?» — пожал я плечами. «Это многим по плечу. Не все только хотят напрягаться. Да и расставаться с детством не так легко». «Из ваших слов можно сделать вывод, что вы с ним расстались». «А вы нас считаете детьми? Я думаю, что 14 лет — это дети, 15 — подростки, а 16 — юноши и девушки. В этом возрасте люди взрослеют быстро, хотя многое зависит от того, кем себя считает сам человек. Можно и в 18 быть ребенком. «Вы сочиняете и поете песни не по возрасту. Спеть, конечно, можно все, но вот как сочинять хорошие вещи о том, о чем не имеешь представления?» «А никак», — ответил я. «Только кто сказал, что мы не имеем представления? Своим опытом можно жить в любом возрасте, а вот для того, чтобы творить, человек должен прожить большую интересную жизнь или обратиться к опыту тех, кто ее прожил. Я не смог бы написать «Прощание с братском» без множества прочитанных книг, газет и журналов, без просмотра фильмов. Можно читать книгу только для развлечения, не особо загружая мозги, а можно брать из нее все то ценное, что дает чужой опыт. Я ведь и книги пишу, используя заимствованные знания». «Понятно», — сказала Элеонора. «Теперь зададим вопросы Людмиле, а то она у нас незаслуженно забыта. Скажите...»